Когда он поднял глаза, в них появилось более мягкое и задумчивое выражение, а голос звучал дружелюбно и уверенно. «Поймите», — заговорил он, — «я отнюдь не желаю, чтобы вы считали меня неразумным человеком. Разум привел меня к этим выводам, ибо, к сожалению, разум-то к ним и приводит. Я много книг перечитал, ведь я один унаследовал познание отца в этой темной области, а там и его библиотеку. Но то, о чем я хочу вам рассказать, не вычитано из книг. Я видел это собственными глазами». Отец Браун кивнул, и собеседник его продолжал, как бы подыскивая слова. «Относительно старшего брата я сначала был не совсем уверен. В том месте, где его нашли, не было никаких следов, никаких отпечатков ног, и револьвер лежал подле него. Но он только что перед тем получил угрожающее письмо от нашего врага. Это несомненно. На письме был знак — крылатый кинжал, одна из его проклятых каббалистических штучек. И служанка говорила, что в полумраке видела, как вдоль стены сада что-то ползло. Не кошка, чересчур большое. Распространяться больше не буду. Скажу одно. Если убийца и являлся, он умудрился не оставить никаких следов. А вот когда погиб брат Стивен, дело обстояло иначе, и с тех пор я все понял. Машина стояла на помосте, у подножия фабричной трубы. Я вскочил на помост тотчас после того, как он пал, убитый железным молотом. Я не видел, чтобы его ударило что-нибудь, но... Я видел то, что видел. В тот миг большой клуб дыма закрывал от моих глаз фабричную трубу, но в одном месте вдруг образовался прорыв, и на самом верху стоял человек, завернувшись в черный плащ. Сернистый дым на время заслонил его от меня. Когда дым рассеялся, я глянул на трубу. Там никого не было. Я человек разумный. Пусть же разумные люди объяснят мне, как он попал на такую высоту и как спустился оттуда. Он посмотрел на отца Брауна, улыбаясь, словно сфинкс, а затем, помолчав, сказал коротко. Череп у брата разлетелся, но тело не пострадало. И в одном из карманов мы нашли угрожающее письмо, полученное накануне. Письмо с крылатым кинжалом. «Я уверен», — серьезно продолжал он, — «что символ, крылатый кинжал, выбран не случайно. Что бы ни делал этот ужасный человек, все преднамеренно. В уме у него перепутались и самые сложные планы, и всякие никому неведомые наречия, шифры, образы без названий. Он принадлежит к самому худшему на свете типу людей, к типу злых мистиков. Я, конечно, не утверждаю, что отгадал все скрытое под этим символом, но есть какая-то связь между символом и необычными, преступными действиями этого человека, который парит, как ястреб над нашей семьей. Можно ли не видеть связи между крылатым кинжалом и смертью Филиппа, смертью на лужайке собственного дома, где не осталось ни малейших следов ни на траве, ни в пыли дорожек? Можно ли не видеть связи между крылатым кинжалом, который летит как стрела, и фигурой на фабричной трубе? Вы хотите сказать, что он летает? Задумчиво сказал отец Браун. «Симон Волхв летал в свое время», — возразил Элмер. «И в былые темные времена всегда утверждали, что Антихрист будет летать. Как бы то ни было, на письмах изображен крылатый кинжал. Мог он летать или нет — другой вопрос. Но разить он умел. «Вы не заметили, на какой бумаге написаны письма?» — спросил отец Браун. «На обыкновенной почтовой?» Сфинкс жестко расхохотался. «Можете сами убедиться», — мрачно сказал он. «Я получил сегодня такое же письмо». Он откинулся на спинку кресла, вытянув ноги из-под зеленого халата, который был ему коротковат, и опустив подбородок на грудь. Почти не шевелясь, он запустил руку в карман и, вытащив за уголок бумажку, не сгибающейся рукой протянул ее. В его позе было что-то напоминающее о параличе, который сопровождается и оцепенением, и расслаблением. Но следующее замечание священника страшно взбодрило его. Отец Браун всматривался в письмо, как все близорукие люди, поднося его к самым глазам. Бумага была непростая, хотя и шероховатая. Нечто вроде листка, вырванного из тетради для этюдов. На ней красными чернилами был изображен кинжал с крылышками, такими, как на жезле Меркурия, а внизу стояли слова: «Смерть настигнет вас на следующий день, как настигла ваших братьев». Отец Браун бросил бумажку на пол и выпрямился в кресле. «Не давайте запугать себя такими вещами», — рисковато молвил он. «Эти негодяи всегда стараются отнять у нас защиту, отняв надежду». К его удивлению, развалившийся в кресле человек будто пробудился ото сна и вскочил. «Вы правы!» — вскричал Элмер с неожиданным оживлением. «Они убедятся, что я не так уж беспомощен, не так безнадежен. Пожалуй, у меня больше и надежды, и защиты, чем вы думаете». Он стоял, засунув руки в карманы, и смотрел сверху вниз на собеседника, который вдруг подумал, не повредился ли в уме этот человек, живущий в непрестанном страхе. Но когда Элмер заговорил, голос его звучал совсем спокойно. «Мои несчастные братья погибли, на мой взгляд, потому, что пользовались неподходящим оружием. У Филиппа всегда был при себе револьвер, и смерть его объяснили самоубийством. Стивен прибегал к полицейской охране, но боялся быть смешным и не стал тащить полисмена на помост, куда поднялся на одну минуту. Оба они были скептики. Это реакция на тот мистицизм, которому предался мой отец в последние дни своей жизни. Но я всегда знал, что они не понимали отца. Правда, изучая магию, он в конце концов попал под влияние черной магии. Но братья ошиблись в выборе противоядия. Противоядие против черной магии — не грубый материализм, не суетная мудрость, а белая магия. «Все дело в том, — заметил отец Браун, — что вы понимаете под белой магией? Магию серебра, — пояснил таинственным шепотом его собеседник и добавил, помолчав. «Знаете, что я так называю? Одну минуту». Он распахнул дверь с красными стеклами и вышел. Дом был не так велик, как предполагал отец Браун. Дверь вела не во внутренние комнаты, а в коридор, в конце которого видна была другая дверь, выходившая в сад. По одну сторону коридора была еще одна дверь. «Наверное, в спальню хозяина», — подумал священник. Оттуда он и выскочил в халате. Дальше по эту сторону коридора не было ничего, кроме обыкновенной вешалки, на которой, как на всякой вешалке, висели в беспорядке старые шляпы, пальто, плащи. Зато у противоположной стены стоял темного дуба буфет, инкрустированный старым серебром, а над ним развешено было старинное оружие. У этого буфета и остановился Арнольд Элмер, глядя на длинный старомодный пистолет с дулом в виде колокольчика. Дверь в конце коридора была чуть приоткрыта, в щель пробивалась полоса света. Отец Браун всегда безошибочным чутьем угадывал, что происходит в природе. Он сразу понял, почему так необычайно ярка эта полоса. Случилось то, что он предсказывал, когда подходил к дому. Он пробежал мимо удивленного хозяина и распахнул дверь. Сверкающая белизна ослепила его. Все склоны холма подернулись той бледностью, в которой есть что-то и старческое, и невинное. «Вот вам и белая магия!» — весело воскликнул отец Браун. А вернувшись в холл, прошептал: «Да и магия серебра!» В самом деле, белое сияние зажигало отблесками серебро и старую сталь пожелтевшего оружия, окружало серебряно-огненным венчиком взлохмаченную голову задумавшегося Элмера. Лицо его оставалось в тени, в руке он держал заморского вида пистолет. «Знаете, почему я выбрал этот старый мушкет?» — спросил он. «От того, что его можно заряжать вот такой пулей». Он вынул из ящика буфета маленькую ложицу и с усилием отломал крошечную фигурку апостола. «Вернемся в комнату», — добавил он. «Случалось вам читать о смерти Денди?» — спросил он, когда они снова уселись. «Помните Грэхэм из Клаверхауза? Он преследовал пресвитериан в Шотландии и скакал на черном коне, которому были не страшны никакие пропасти. Его могла взять лишь серебряная пуля, потому что он продал душу черту. В одном отношении с вами, пожалуй, приятно иметь дело. Вы достаточно знаете, чтобы верить в черта». «О да», — согласился отец Браун, — «в черта я верю. Но зато я не верю в Денди. По крайней мере, в Денди пресвитерианской легенды с его кошмарным конем. Джон Грэхэм был просто солдатом 17-го столетия и лучше многих других. Если он кого-то преследовал, то потому что был драгуном, не драконом. Судя по моему опыту, продают душу черту вовсе не такие бахвалы и вояки. Те поклонники его, каких я знавал, были люди совсем иного сорта. Не касаясь имен, которые могли бы ввести в смущение, упомяну лишь о современнике Денди. Слыхали вы о Дел Римпле из Стейра?» «Нет», — мрачно уронил Элмер. «Во всяком случае, вы слыхали о том, что он сделал», — продолжал отец Браун. «Это было хуже всего когда-либо сделанного Денди. Он устроил бойню в Гленкоу. Человек он был ученый, сведущий юрист, государственный муж с очень широкими взглядами, притом тихий человек, с лицом тонким и умным. Вот такие-то люди и продают душу черту». Элмер привскочил на месте и пылко закивал головой. «Ей-богу, вы правы!» — крикнул он. «Тонкое, умное лицо! У Джона Стрейка именно такое лицо!» Тут он поднялся и некоторое время странно, сосредоточенно всматривался в отца Брауна. «Если вы немного подождете меня здесь, я покажу вам кое-что», — сказал он наконец. Элмер вышел снова в среднюю дверь, прикрыв ее за собой. «Направился, видно, к буфету или к себе в спальню», — подумал отец Браун. Он не вставал с места и рассеянно смотрел на ковер, на который сквозь стекла двери падал бледный красноватый отсвет. На миг он принял было ярко-рубиновый оттенок, но потом снова потускнел, будто солнце выглянуло из-за тучи и спряталось вновь. В комнате было тихо, только водяные существа плавали взад и вперед в своей зеленой чаше. Отец Браун напряженно думал. Минуту-две спустя он поднялся, бесшумно скользнул к телефону, помещавшемуся в углублении за гординой, и вызвал доктора Воина по месту его службы. «Хотел бы сообщить вам кое-что по делу Элмера», — тихо сказал он. «История любопытная. На вашем месте я немедленно отправил бы сюда человек 5-6, чтобы они окружили дом». Потом он вернулся на прежнее место и уселся, уставившись на темный ковер, который снова подернулся ярким кроваво-алым отблеском. Этот сочащийся сквозь стекла свет навел его на мысль о зарождении дня, предшествующем появлению красок, и о тайне, которая то открывается, то закрывается, словно дверь или окно. Нечеловеческий вопль раздался из-за закрытых дверей, и почти одновременно раздался выстрел. Не успели раскаты его замереть, как дверь распахнулась, и в комнату, шатаясь, вбежал хозяин дома в разорванном у ворота халате с дымящимся пистолетом в руке. Он не то дрожал с головы до ног, не то трясся от хохота, неестественного при данных обстоятельствах. «Хвала белой магии!» — кричал он. «Хвала серебряной пуле! Исчадие ада на этот раз ошиблось в расчетах! Мои братья отомщены!» И упал на стул, а пистолет выскользнул из руки и покатился на пол. Отец Браун бросился в коридор. Он взялся было за ручку двери, которая вела в спальню, будто собираясь войти. Потом нагнулся, рассматривая что-то, подбежал к наружной двери и распахнул ее.